Глава 6. Невероятно яркие цвета, сочная зелень, необычные растения первые 3-4 часа приводили нас в неописуемый восторг и вызывали бурное обсуждение. Но спустя 8 часов бесконечной тряски, жары, духоты и жужжания вездесущих насекомых чудесный вид из окна почтового дилижанса начал утомлять. И все без исключения мечтали поскорее добраться до места и скрыться от палящего солнца в прохладном каменном доме. Поэтому мы недолго задержались в небольшом постоялом дворе, где кормили традиционными блюдами Акибалана, совершенно не вызывающий аппетита плотной белой массой и густым рыбным супом, в котором помимо рыбы были разварены до состояния кашицы незнакомые овощи и зелень. И, заправившись водой, мы двинулись дальше. Месье Крейг обещал, что к 11 часам вечера мы должны добраться до виллы его старого знакомого и сможем скоротать там ночь, а уже утром отправиться в поместье моего отца. Предложение месье Крейга я посчитала разумным. Если за домом не присматривают вот уже более 5 лет, боюсь, нам, прежде чем в нем обустроиться, придется хорошенько постараться и в первую очередь вымести поселившихся жучков и прочих ползучих тварей, которых в Киртауне просто невероятно огромное разнообразие. «Мама, а эти люди что делают?» — прервал мои мысли сын, показывая на 3 девушек, на голове которых были огромные корзины, доверху заполненные какими-то темно-синими плодами. Погрузившись в свои мысли, я, видимо, пропустила момент въезда в небольшое селение. Таких по дороге было немного. Все же аборигены предпочитали селиться подальше от шумных, на их взгляд, городов. Здесь же устроились те, кто не нашел места среди своих, или те, кто пожелал изменить свою жизнь. «Несут какие-то плоды», — ответила, понимая удивление ребенка. Способ был довольно необычен. «А в руках или на тележках?» — задал логичный вопрос Даррен, вопрошающе взглянув на спящего Глена, а после на Натишу, та, пожав плечами, в полголоса, будто размышляя, произнесла. «Не знаю, может, им так удобнее. Как по мне, шею сломать можно от такой тяжести». «Она у них крепкая», — с улыбкой проговорила, подав сыну бутылку с водой. «За время пути мы, наверное, выпили не менее 2 ведер». «Госпожа, а если дом разрушен?» «Мсье Крейг не говорил? В Паттерморе можно нанять работников, чтобы помогли восстановить поместье?» «Не говорил, Натиша. Думаю, мы сможем с этим разобраться. Если там все будет плохо, мы на время снимем номера в местной гостинице. Она не такая, как Роуз, но, считаю, несколько недель мы переживем», — с ободряющей улыбкой проговорила, подумав, что если бы не алмазы отца, найденные в сейфе, которые экипу удалось продать по очень выгодной цене, нам в Акибалане пришлось бы трудно. «О, госпожа, не нравится мне этот месье Крейг. «И мсье Нейтан тоже», – прошептала девушка, подавшись ко мне ближе, пользуясь тем, что Даррен отвлекся на беседу с Нелл. «Все время на вас смотрят, и взгляд такой недобрый». «Не заметила». «Точно вам говорю, оба так и зыркают на вас, стоит вам отвернуться». «Ну, скоро оба нас покинут, так что тебе не о чем беспокоиться». «Ладно, коли так, а то будут захаживать в гости, и слухи о вас, госпожа, дурные пойдут». «А нам здесь еще 1,5 года жить», — проворчала девушка, искренне волнуясь обо мне и Даррене. «Ничего, госпожа, я за ними присмотрю». «Спасибо тебе, Натиша», — поблагодарила, поставив мысленную зарубку непременно рассказать Скаю, что его людям, которых он нанял меня охранять, он совсем не нравится. Разговор прекратился сам по себе, стоило сыну вновь поинтересоваться очередным удивительным растением. Но ответ на него я, к сожалению, не знала. А мсье Крейг и мсье Нейтан, которые более-менее разбирались в местной флоре и фауне, находились в другом почтовом дилижансе. Там же были наши сундуки и чемоданы. Так что остаток пути мы посвятили предположениям и забавным историям, связанным с растениями, увиденными из окна. Правда, когда стемнело, игру пришлось завершить. Но здесь подключился Глен, опрашивая Даррена по теме пройденного ранее урока. Спустя еще несколько часов почтовый дилижанс пару раз дернулся и, наконец, остановился. Выглянув в окно, я увидела освещенный теплым светом масляных ламп небольшой особняк и спешащего к нам полного мужчину. Через минуту дверь нашей кареты распахнулась, и перед нами появились наши сопровождающие. Верхние пуговицы на их рубахах были расстегнуты, волосы взъерошены, и в целом вид обоих был изнуренный. «Мадам Деле, прошу вас», — подал мне руку мсье Крейг, помогая выбраться из экипажа, первым успевший подойти к карете. «Благодарю», — пробормотала, натянуто улыбаясь. Ноги затекли, спина онемела, и было непросто сдержать прорывающийся стон и старушечье кряхтение. Зато Даррен и Роско с легкостью выпрыгнули на землю, еще и рванули к пальме убедиться, что листья и правда плотные, как картон. «Мадам Деле, позвольте представить вам моего друга, мсье Батч Гатри. Он приобрел этот участок земли всего 2 года назад, но на вилле бывает нечасто. В нескольких милях у него плантация прекраснейшего винограда, и Батч обещал, что в скором времени угостит нас лучшим в мире вином. Мадам Деле, рад знакомству». Тотчас галантно шаркнув ногой и почтительно склонив голову, протянул мужчина, с восхищением в голосе продолжив. «Я покорен вашей красотой и отвагой». «Отвагой? Жаркая страна, далекая от цивилизации. Но вы выбрали для путешествия в Акибалан удачное время года. Весной солнце не такое палящее, а после сезона дождей дышать легче», — пояснил Батч и, сейчас же встрепенувшись, воскликнул. «О, прошу меня простить, я забыла о гостеприимстве. Проходите, я сейчас прикажу Мунаш приготовить для вас комнаты и воду, чтобы освежиться после дороги». «Благодарю, вы очень любезны. Мы действительно устали», – произнесла, с интересом наблюдая за слишком эмоциональным мужчиной, который ни одну фразу не произнес, не жестикулируя. «Батч из Кастелии», – прошептал мсье Крейг, заметив мой интерес. «Они всегда шумные, но открытые и очень гостеприимные. Уверяю вас, мадам Деле, стол будет ломиться от всевозможных яств». «Сейчас я мечтаю только о прохладе и ванне», – прошептала в ответ, взглядом разыскав сына, который едва ли не в припрыжку шел рядом с Гленом, обогнав нас на пару шагов. Затем мой взор невольно задержался на мсье Нейтане, который о чем-то говорил с хозяином виллы. «Я много лет сюда приезжаю, но каждый год первые дни тоже тяжело привыкаю к этой влажности и жаре», — проговорил мсье Крейг и с сочувствием на меня посмотрев предложил. «До вашей земли еще 4 часа езды, мы можем на несколько дней задержаться у Батча, он будет только рад этому». «Спасибо, мсье Крейг. Я не хочу никого утруждать, и мне не терпится посмотреть дом моего отца». «Понимаю, мадам Деле». «Мсье... «Мадам Деле, позвольте представить вам мсье Алекса Грина», — прервал мсье Крейга Батч. Едва мы переступили порог его виллы. «Мсье Алекс 3 месяца назад прибыл в Акибалан». «Доброго дня, мсье, мадам», — поприветствовал нас мужчина, окинув внимательным взглядом моих сопровождающих. «Приятно познакомиться с друзьями Батча». «Мунаш, Мунаш, комнаты мадам Деле и ее людям». Неожиданно громко воскликнул хозяин виллы, устремившись на 2-й этаж. «Мадам Деле, 2 комнаты у меня всегда наготове для моих друзей. Прошу вас, мужчины подождут». «Конечно, мсье Батч», — отозвался мсье Крейг. Нейтан же, как всегда, молчаливо изучал все в округе. И по его лицу было трудно понять, о чем он сейчас думает. «Даррен, идем», — окликнула сына, кивком подозвав Натишу и остальных девушек, которые едва держались на ногах. «Мам, я с Гленом подожду нашей комнаты», твердым, нетерпящим возражений голосом произнес сын, покосившись на мсье Алекса и Найтона. «Хорошо», не стала настаивать на своем, подумав, что сын сильно изменился с тех пор, как мы отправились в это далекое путешествие. Вилла мсье Батча напоминала мне симпатичные домики Италии. Такие же белые стены, множество ярких подушек, ковриков и прочих вещиц, акцентирующих на себя внимание и придающих уют. По сравнению с улицей здесь было прохладно, но недостаточно, чтобы не вспоминать с тоской промозглую погоду в Вердании. Комнаты, в которые мсье Батч нас привел, находились у самой лестницы длинного и широкого коридора, Так что плутать по дому нам долго не пришлось. И уже через минуту гостеприимный хозяин оставил нас одних, сообщив, что воду для мытья принесут в течение 10 минут, а ужин будет готов через 2 часа. Проверив, как устроились девушки, которым, казалось, было все равно, где сейчас упасть и не подниматься до самого утра, я отправилась в свои покои приводить себя в порядок. Но стоило зайти в комнату, как, поддавшись искушению, я буквально рухнула на кровать, едва слышно простонав. Сидеть на протяжении 14 часов в подпрыгивающем на ухабах дилижансе – это настоящее испытание на прочность моего позвоночника. На ужин спускалась я в одиночестве. Даррена все же дорога вымотала, и как бы ребенок ни крепился, но, добравшись до кровати, тут же отключился. Глен остался с ним. Ужин темнокожая и улыбчивая мунаш принесла для него в покое. Девушки тоже не пожелали сидеть за общим столом, объясняя, что им это не по статусу. Так что 4 предательницы сейчас спокойно себе поужинают и завалятся спать, а мне предстоит компания мужчин и ничего не значащие разговоры. «Мадам Делия», — прервал мои мысли мсье Нейтан, догнав меня у подножия лестницы, — «позвольте сопроводить вас к столу». «Благодарю, мсье Нейтан», — улыбнулась мужчине, взгляд которого горел лукавым огнем, а губы снова скривились в привычной мне ухмылке. «Мадам Делия, я рад, что вы почтили нас своим присутствием». Снова громко прокричал мсье Бач, вскакивая с дивана и, устремившись к заставленному множеством разнообразных блюд столу, пригласил. «Прошу вас, мадам Делия, вина? Оно не такое хорошее, как мое, но, уверяю вас, лучшее, что вы когда-то пробовали». «Спасибо, немного», — улыбнулась мужчине, присаживаясь за стол. Рядом по правую руку сел мсье Нейтан, по левую — мсье Крейг, который, видимо, до нашего появления беседовал с мсье Алексом и сейчас продолжил. «Значит, планируете обосноваться в Акибалане?» «Да, как и многие здесь, решил вложиться и купил несколько участков земли», — ответил мужчина. В его голосе слышался смех, будто бы его забавляет это приобретение. «Один из них уже разрабатывали, и в долине построена вилла Фими с перевода местного племени Аруси, обожаемая богом. Действительно, место потрясающее, а сад поражает своими красками». «Вилла Фими?» – переспросил мсье Нейтан. Обеспокоенно на меня посмотрев, тотчас уточнил. «Мсье Алекс, позвольте поинтересоваться, когда вы купили виллу?» 2 месяца назад у мсье Ирвина Хейга. Ему продал виллу некий мсье Алтон Рейн 2 года назад. Что-то там со здоровьем, и мсье Рейн не смог больше находиться в Акибалане. «Да, здесь слишком жарко, и не каждый выдержит такой климат. Мсье Алекс», — наконец заговорила я, придя в себя от столь ошеломляющей новости и теперь понимая, почему градоначальник Киртауна так старательно меня запугивал и выдворял из страны. «Мой отец, мсье Алтон Девиан Рейн, не мог продать свой участок земли и виллу Фими 2 года назад мсье Ирвину, так как трагически погиб в Вердании больше 5 лет назад».